Сообщение Шошина будто припечатало Бекетова к столу. Смерть Дарлана в такой мере отвечала устремлениям разных англичан и французов, что, казалось, именно они и приговорили Дарлана к смерти, при этом всякое иное мнение следует еще доказать, а это так очевидно, что его можно только опровергать, а не обосновывать. Его привел в себя телефонный звонок. Звонил посол. «Зайдите, пожалуйста», — произнес он и положил трубку. Наверняка он был не один. В иных обстоятельствах он бы осведомился. «Шошин и вам сказал», — и пояснил бы саркастически. «Ничто так дорого не обходится, как компромиссы с совестью. Жизнь — самая малая цена за это». Бекетов пошел к послу. «Вы уже все знаете?» — спросил посол и заглянул в книгу, лежащую на столе. В нем еще жил интерес, вызванный чтением. «Не исключено, что де Голь вылетит в Алжир. Там предстоят события значительные». Он наклонился к книге ближе, перевернул страницу. «Приготовьтесь и вы, Сергей Петрович. Ваши отношения с французами могут быть нам полезны». Он решительно отстранил книгу от себя и этим как бы подчеркнул, что разговор с Бекетовым предпочитает всему иному. «Там предстоит баталия небескровная». «У Дарлана были преемники?» — спросил Бекетов. «Да, своеобразные», — отозвался посол. «Тот раз у де Голля был с вами. Грабин из нашего малого посольства. Это почти ласкательное малое посольство относилось ко второму советскому посольству в Лондоне, аккредитованному при союзных правительствах — Франция, Югославия, Польша, Чехословакия». «Да, Грабин». «Весьма возможно, что полетите с ним», — сказал Михайлов. «По-моему, этот Грабин — хроник. Везде и всегда опаздывает. Говорят, умный и милый человек, но вот такая странность. Что с него взять, если он, как утверждают, не только дипломат, но и знаток египетских манускриптов? Ему сам Бог велел опаздывать. По опыту знаю, что лечить эту болезнь бесполезно, ничего не получится». Главное, он сам убежден, что в первом случае он опоздал, потому что лопнула пружина часов, во втором — шина автомобиля, в остальном же он на уровне. Ходят слухи, что по-французски говорит, как говорили у нас только в прошлом веке. Нет, вас посылают не для того, чтобы вы страховали Грабина, а просто потому, что верят в вас. И Богомолов просит очень. Он опять скосил глаза на книгу, что, очевидно, значило — все необходимое он уже сказал или почти сказал. Но вы, разумеется, недоумеваете. Британские дела и вдруг Алжир. Казалось бы, вы правы, казалось бы. Поймите, что это правило распространяется на всех, но не только на дипломатов. Разумеется, и в дипломатии есть восточники и западники, африканисты и латиноамериканцы. Больше того, есть, конечно, японисты, китаисты, индологи. Но все это до поры до времени. Бывают обстоятельства, когда дипломат-индолог направляется в Штаты, а латиноамериканист — в Японию. К тому же сегодня есть одна проблема, которая обнимает все прочие проблемы — война, поэтому путь. «Да были ли у Дарлана преемники?» — думал Бекетов, возвращаясь от посла. «И кто в этой новой обстановке сможет противостоять де Голлю? Почтенный консерватор Жиро? Почтенный консерватор. Да применимо ли к Жиро само это определение? Что знает он о Жиро? В мае 40-го был пленен немцами, однако через 2 года бежал из плена и оказался в Виши. Если учитывать, что Жиро бежал всего лишь к Петену, возникает подозрение, не тот ли это вид побега, когда пленившая армия заинтересована в побеге больше, чем сам пленный. Во Франции Жиро был известен как друг Петена, поэтому его побег мог быть инспирирован маршалом. А потом состоялся второй побег Жиро, на этот раз более убедительный, чем первый. Жиро не без помощи американцев устремил свои стопы в Алжир. Не без помощи американцев? Да. В представлении правоверных американцев де Голль был почти неотличим от Тореза, и один и другой были в маки. Поэтому все, кого можно было обратить против де Голля, против него обращались. Старик Жиро не составлял исключения. Позиции Жиро были тем прочнее, чем воодушевленнее Деголь говорил о революции, а он пока что говорил о революции. Но почему преемником Дарлана в той мере, в какой это зависело от правоверных американцев, например, мог стать Жиро? Что было у Жиро общего с Дарланом? Просто ли консерватизм или нечто большее? Воинственный антикоммунизм? Возможно, даже антисоветизм? Они призвали этот антисоветизм, чтобы утвердить себя или здесь, ну, например, желание воздвигнуть стену, которая остановит грядущий русский вал. Если рассмотреть факты, только факты, характеризующие отношения Запада с русским союзником, наверное, признаки этой тенденции будут заметны. Чем ближе к Сталинграду, тем заметнее. Что-то надо сделать с этим русским валом. Того гляди накатится и слезнет матушку Европу. Как это ни парадоксально, все то, что произошло с Дарланом, может устраивать даже американцев. У людей есть память. В своих отношениях с немцами Дарлан пошел дальше того, что может себе позволить деятель, перебросившийся к союзникам. Правда, он мог повести себя так, как повели некоторые его коллеги рангом пониже. Я был солдатом, и моими действиями руководил приказ. Но вряд ли это может убедить кого-то из тех, кто знает адмирала. И Дарлану это должно быть ясно.